Глава вторая. Первая свадьба. Три ряда длинных столов были поставлены перпендикулярно сцене. Нам с Ханиэль полагалось занять место во главе центрального стола. Ее родителям во главе правого, моим во главе левого. Когда мы усядемся, сцена за нашими спинами будет пустовать. Сейчас же на ней стояли я, Агни Гаруда и мама с дядей Геной. «Дамы и господа!» Подойдя к краю сцены, громко произнес я. «Еще раз благодарю всех вас за то, что в этот знаменательный для меня, моей семьи, а также семьи моей избранницы Ханиэль Михаил день, вы находитесь с нами. Разделяете нашу радость и наше счастье. Спасибо вам!» Я поклонился. Гости ответили на мои слова поднятыми бокалами. «Дамы и господа!» Когда я отошел, слово взяла мама. «От себя я тоже благодарю вас за то, что вы присутствуете здесь. Как мать, я бесконечно рада, что столько прекрасных аристократов прибыли поздравить моего сына. Благодарю вас. Очень приятно видеть вас всех на нашем празднике». Опять подняли бокалы. Аристократы выпили, ну а мама освободила место на аванс-сцене следующему оратору. Председатель Ареопага, добродушно улыбаясь, вышел вперед и, поведя правой рукой, поприветствовал гостей. «Дамы и господа», — начал он, — «для меня, как и для вас, честь присутствовать на этом празднике. Приятно видеть, как объединяются семьи. Сегодня свободный род Ильярис, а через него и свободный род Кракомод породнятся с кланом Михаил. Станут ближе с этим кланом, а значит, вероятно, положат начало долгим и дружелюбным отношениям. Глядя на происходящее в нашей оси в последнее время, я не могу не радоваться таким союзам. Как председатель Ареопага. Нет, просто как осевой аристократ, немало поживший в мирах Оси, я хотел бы видеть мир. Глазам старика куда приятнее наблюдать объятия молодоженов, нежели кровь бойцов на поле боя». Гаруда замолчал, окинул гостей взглядом и повернул голову в мою сторону. «Но не будем о грустном в столь светлый миг», — уверенно произнес он. «Господин Ильярис, я рад за вас. От всего сердца рад. И теперь, по праву вершителя, я хочу пригласить на эту сцену вашу прекрасную невесту и ее родителей». Гости дружно захлопали, реагируя на слова вершителя. Так аристократы называют регистратора браков во время традиционных свадеб. На свадьбе мамы и дяди Гены не было вершителя, ибо свадьба происходила в полевых условиях. Вершителем может быть любой аристократ, положением равный или превосходящий старшего из родителей брачующихся. То есть, если отец жениха – глава клана, а невесты – глава рода, то вершителем может быть только глава либо свободного рода, либо господского в клане, но никак не вассального. Кстати, то, что нас женит председатель Ареопага, это прям шик и сила имени Михаил. Очень немногие могут попросить Агни Гаруду о подобной услуге. Точнее, попросить-то может любой, да только большинству старик вежливо откажет. Во-первых, если он будет постоянно соглашаться, то обесценит сам факт исполнения роли вершителя председателем Ареопага. А во-вторых, чисто по-человечески проще быть обычным гостем, а не вести церемонию. Все-таки забот у председателя и без того хватает, и всем нам порой хочется банально отдохнуть. Вот и получается, что большинство аристократов даже не просят Гаруду быть вершителем на свадьбе их детей, чтобы не нарваться на отказ. Получать отказы, особенно для осевых аристократов, далеко не самое приятное дело. Положение же клана Михаил в среде осевой аристократии вполне позволяет Рахмиэлю даже не учитывать, что председатель Ареопага может отказать ему в столь маленькой просьбе. К слову, Ранза, хоть и является, как это ни прискорбно, всего лишь главой едва живого рода, вполне может рассчитывать, что на ее свадьбе или свадьбе ее сестры вершителем будет именно Агни Гаруда. И дело тут, разумеется, не в значимости рода Махамая для нашей оси, а в том, что старик Агни не только председатель Ареопага, но и, собственно, Агни Гаруда. То есть и согласится он на просьбу Ранзы именно как Агни Гаруда, друг ее погибших родителей, да и ее самой. Однако при этом и председателем он быть не перестанет. Вот такое вот забавное... Нет, не злоупотребление полномочиями, а всего лишь совмещение ролей. Нет ничего постыдного в том, чтобы оказать честь своему другу. Размышлял я о столь праздных вещах буквально несколько секунд. Ровно до тех пор, пока гости не притихли, с восхищением разглядывая невесту, вышедшую из особняка в сопровождении родителей. Как и полагается, Ханиэль была облачена в белоснежное платье с длинным шлейфом, который несли две маленькие девчушки. Плечи были закрыты, лицо скрывала фата, а руки в белоснежных перчатках сжимали аккуратный букет белых цветов, похожих на помесь роз и пионов. Весь образ моей ангельской невесты на 100% состоял из белого цвета. Даже стебли цветов закрывала белая ткань, и белой же была подошва туфель. Не дать не взять 50 оттенков белого, но смотрится очень круто, не спорю. Особенно юбка-платье, сшитая из какого-то необычного шелка, способного впитывать прану. Да это практически артефакт. Не боевой, естественно, а эстетический. Бросишь взгляд вскользь, покажется, что Ханиэль облачена в самое настоящее облако. Сосредоточишь взгляд, увидишь юбку-платье, которое прямо на твоих глазах превращается в бесчисленные полураскрывшиеся бутоны, затем в красивые перья, а после в кружащих бабочек. Наверное, если бы мне кто-то словами описывал наряд невесты, я бы подумал, что это какая-то белиберда. Но я его видел своими глазами и могу сказать, что все происходящее выглядело гармонично и нежно. Глядя на Ханиэль, я, да и, полагаю, все остальные, видел прекрасный девственно чистый цветок. Ангел, по-другому и не скажешь. Рахмиэль и Лайла шли чуть впереди и по обе стороны от Ханиэль. Вся процессия двигалась плавно, будто лебеди, плывущие по парковому пруду. Тишина среди гостей, вызванная появлением невесты с родителями, сменилась обычным перешептыванием. Никто и не обязан молчать. На приеме вполне допустимо обсуждать что-либо с соседями, за исключением случаев, когда кто-то публично выступает с речью. Другое дело, что высказанное на приеме мнение должно быть обязательно положительным. Пусть и не очень прилично усиливать слух праной, находясь среди аристократов, все же большинство присутствующих на это способны, так что если не хочешь конфликта, держи язык за зубами. Именно поэтому я был уверен, что весь шепот, сливающийся в единый шелест, был наполнен лишь восхищением Ханиэль. И, осознавая это, я испытывал гордость. Мужчине приятно, когда восхищаются его женщиной, ведь в каком-то смысле в этот момент восхищаются и им самим. Да, я определенно горжусь тем, что Ханиэль станет моей женой и членом моего рода. Мини-процессия остановилась перед ведущей на сцену лестницей. Повернувшись к дочери, Лайла без лишних слов протянула ей левую руку, в которую Ханиэль отточенным движением тут же вложила букет. Еще одна забавная традиция аристократов. Из цветов мать завтра утром сделает кашу, которую и съедят всей семьей. Символ того, что дочь ушла, но все же чувства к ней остались внутри членов семьи. Родители взяли Ханиэль за руки и все вместе поднялись на сцену. По традиции, отвести невесту к жениху должны одновременно и отец, и мать. Троица, пятерка, если считать девчушек, поддерживающих шлейф Ханиэль, остановилась на середине сцены. Все это время невеста держала голову кротко опущенной и смотрела лишь себе под ноги. «Дамы и господа!» Громогласно обратился к гостям Рахмиэль, не отпуская правой руки дочери. «Благодарю вас всех за то, что сегодня...» В целом его речь ничем особо не отличалась от моей или маминой, местами даже дословно ее повторяла. Честно говоря, я пропустил мимо ушей слова будущего тестя. Пусть внешне я выглядел абсолютно спокойным, внутри уже пылал от нетерпения. Я демон, черт меня дери, и мои страсти меня сжигают, если их сразу же не реализовывать. Люди говорят, свербит в одном месте. И эта поговорка как нельзя лучше описывала мое состояние перед самим процессом бракосочетания. Только вот нетерпение я испытывал не пресловутым одним местом, а, как бы странно это ни звучало, душой. Я будто физически ощущал томление в области сердца. О небо, как же хочется уже скорее сделать следующий шаг к достижению своей цели — созданию, несомненно, великого клана. Пока слушал Рахмиэля, мельком глянул на гостей. Большинство ожидаемо смотрело на выступающего, периодически поглядывая на остальных разумных, стоящих на сцене. Меньшинство же уделяло свое внимание в первую очередь этим остальным. Например, Тина и Ранза относились ко второй категории. Первая, не скрывая тоски, во взгляде рассматривала меня, а когда заметила мой взгляд, натянула широкую улыбку и показала большой палец. Затем сделала вид, что внезапно заинтересовалась речью старшего Михаила. Что же до второй, то она задумчиво разглядывала Ханиэль. Зная Ранзу, могу предположить, что в тот момент она в очередной раз, ну явно же не в первый, размышляла о том, как лучше выстроить внутрисемейные отношения между женами в семье Ильярис. Ну и еще одновременно с этим обдумывала, какое платье выбрать на свою свадьбу, чтобы обскакать Ханиэль. К слову, мой взгляд Ранза тоже почувствовала и, повернувшись ко мне, искренне улыбнулась, а затем едва заметно вытянула губы, будто бы посылая мне воздушный поцелуй. С одной стороны, рискованно, с другой, она-то со своего положения видит, смотрит на нее сейчас кто-то со сцены, кроме меня, или нет. Глупости просто так Ранза делать не будет. «Дамы и господа!» Когда Рахмель наконец-то замолчал, хотя говорил он на самом-то деле не так долго, как мне казалось, слово вновь взял Агни. «Как вершитель я должен спросить, есть ли среди присутствующих кто-то, кто хочет высказаться против бракосочетания Ильи Ильяриза и Ханиэль Михаил?» На несколько мгновений двор имения застыл в ледяной тишине. Один из тех моментов, когда по традиции не стоит даже шептаться. Никто не высказался, хоть Тина скривилась после слов Гаруды и даже повела рукой, будто желая поднять ее, чтобы взять слово. Но все же Фостер, несмотря на пренебрежительное отношение к традициям, все же далеко не дура и, когда нужно, умеет сдержаться. «Что ж, в таком случае», — вновь заговорил вершитель, — «прошу вас, господин Ильярис, подойдите ближе и возьмите госпожу Ханиэль за руки». Что нужно делать, я прекрасно знал. Более того, как мать Ханиэль заставляла дочь отрабатывать некоторые действия перед свадьбой, так и моя мать устроила мне репетицию сего момента. Роль невесты, к слову, она попросила исполнить Адду, а сама с дядей Геной изображала ее родителей. Поэтому, выйдя в центр сцены, я протянул обе руки ладонями вверх. Рахмель и Лайла вложили мне в ладони ручки моей суженой, а сами отошли в сторону. Некоторое время мы стояли в оглушительной тишине. Я, как и полагается, смотрел на фату невесты, через которую видел ее опущенную голову. «Илья Ильярис!» — вновь подал голос вершитель. «Действительно ли ты по собственной воле желаешь взять в жены Ханиэль Михаил?» «Действительно!» — спокойно ответил я. «Ханиэль Михаил! Действительно ли ты по собственной воле желаешь стать женой Ильи Ильяриса?» «Действительно!» — так и не поднимая глаз, ответила она. Голос невесты звучал немного робко, но при этом довольно громко. «В таком случае, по праву вершителя, дозволяю тебе, Илья Ильярис, открыть лицо невесты». Плавно отпустив руки Ханиэль, я медленно взялся за край фаты и также плавно откинул ее. Только сейчас она подняла взгляд и посмотрела на меня. В глазах моей невесты читалось легкое напряжение и неуверенность, а еще огромная нежность и счастье. «Илья Ильярис, Ханиэль Михаил, пользуясь своим правом вершителя», — твердо заговорил Гаруда, замерший между нами, — «нарекаю вас мужем и женой. Можете обменяться кольцами». К слову о кольцах. Так как Ханиэль — моя первая жена, и у нас была вполне себе традиционная помолвка, какое-то время мы носили обручальные кольца на пальцах левых рук. Однако эти самые кольца нам нужно было публично надеть друг другу на пальцы правых рук во время бракосочетания. Так вот, для снятия колец перед свадьбой тоже существует особая традиция. Вчера ради этого ко мне прибыла Лайла. Мы устроили небольшое торжественное чаепитие, во время которого будущая теща делилась секретами семейной жизни. Рассказывала о нескольких уловках, которые используют жены, и поясняла, как на эти уловки не попадаться. Все довольно символично. Уверен, о настоящих хитростях мне и слова не сказали. Ну а после чаепития Лайла сняла с меня кольцо. В это же время мама посетила аналогичное чаепитие в доме Михаилов и добыла кольцо Ханиэль. Сейчас два наших кольца лежали в распахнутой кованой коробочке на бархатной подставке, которую держал в обеих руках Гаруда. «Илья Ильярис!» Как и положено, первой взяла кольцо Ханиэль. Если во время помолвки только жених окольцовывает невесту, а потом уже, коли это его первая помолвка, сам себе надевает кольцо, если же вторая или третья просто довольствуется уже имеющимся обручальным кольцом, то во время первой свадьбы этот обряд взаимный. «Я, Ханиэль Михаил, признаю тебя своим мужем. Клянусь быть тебе достойной женой, пока небо не разлучит нас». Кольцо, как влитое, село на свое законное место на моем большом пальце. «Ханиэль Михаил!» Я тут же взял слово. «Я, Илья Ильярис, признаю тебя своей первой женой. Клянусь быть для тебя достойным мужем, пока небо не разлучит нас». «Илья Ильярис! Ханиэль Ильярис!» Торжественно обратился к нам Гаруда, положивший руки нам на плечи. «Объявляю вас мужем и женой!» И вновь тишина, в которой мы стоим друг напротив друга, держась за руки и смотрим друг другу в глаза. Я не стал прилюдно демонстрировать свое нетерпение и бросаться на Ханиэль. Вместо этого улыбнулся ей и медленно потянулся к ее губам своими. С замиранием сердца моя почти уже жена опустила дрожащие ресницы. Когда наши губы соприкоснулись, гости разразились громкими овациями. На торжествах осевых аристократов есть четыре способа дарить подарки. Первый – прилюдно в руки и обязательно с презентацией, а не просто всучить непрозрачную коробку. Например, на свадьбах так традиционно поступают родители молодоженов. Второй – в руки, но наедине. Самый редко используемый, по словам мамы, способ. Третий и четвертый – положить подарок на стол или любое другое специально отведенное место для подарков. Соответственно, подписывая, от кого или не подписывая. Так как аристократы довольно богаты и любят производить впечатление, не всегда подарок можно поместить в кармане. Поэтому обычно подарки отправляют за день до праздника. И, разумеется, принимает их на хранение отнюдь не виновник торжества. Он, как и положено, получает подарок во время праздника или после оного, если даритель воспользовался третьим или четвертым способом дарения. Все-таки жизнь аристократа весьма удобна. Если хочешь подарить кому-нибудь, например, боевого робота, не тащишь его на прием, а отправляешь порталом громадную коробку вместе со стражем заранее. Наиболее частым подарком от родителей невесты являются полностью укомплектованные дружины в количестве, доступном невесте. Ханиэль всего лишь специалист, так что ее предел — 4 дружины. Честно говоря, я не знаю, имела ли она их раньше или обзавелась ими буквально вчера, с точки зрения традиций это не важно. Главное, мой род пополнился 4 десятками бойцов разных рас со средним рангом ветеран. Что ж, это щедро. Уважил Михаил и имя свое не посрамил. Кроме этого, после тоста мужа слово взяла Лайла, сказав, что не удержалась и с другими матерями положила дочке еще кое-какие необходимые в жизни молодой семьи вещи. Это добро мы найдем в коробках на столе подарков. Некоторое время после выступления Михаилов мы пили и ели, принимая устные поздравления от других гостей. Затем слово взял дядя Гена. И когда во время тоста открыл принесенную одним из слуг коробку, он, если так можно выразиться, взорвал зал. Коричневое с белыми прожилками яйцо размером с мяч для регби дядя Гена назвал ядром защитного голема стихии Земля. Судя по реакции аристократов, штука весьма редкая. Кракомоджи сказал, что лично его создал. Один из лучших артефакторов Оси занимается не только тем, что ищет свой товар в разных руинах. Если в двух словах, то мой подарок — это многопользовательский защитный комплекс, сочетающий в себе магию и технологии. Работает следующим образом. Ядро напитывают праной и оставляют в том месте, которое необходимо защищать. Поднять или сдвинуть заряженное ядро может лишь тот разумный, кто вливал в ядро прану. Таких разумных, считай хозяев, одновременно может быть до 10. Прану 11-го ядро уже не примет. В случае нападения врагов ядро активируется силой мысли любого из хозяев и атакует тех, кого хозяин или хозяева считают врагом. Так как наш голем земляной, после активации ядро само создаст себе каменное тело. Принимая из рук дяди Гены подарок, я подумал о том, что сам-то им с мамой на свадьбу до сих пор ничего не подарил. Хоть родители и считают иначе, воспринимая саму возможность свадьбы и предшествующее ей исцеление дяди Гены моим подарком. «Большое спасибо, Генрей!» — произнес я слова благодарности, как только он закончил свою речь. Я решил обратиться по имени, что в моем случае допустимо. Детям не стоит даже при других аристократах называть родителя господином. И пусть дядя Гена мне не отец, но ведь роль отца он сегодня и исполняет, так что я вполне могу подчеркнуть нашу родственную через маму связь неформальным обращением». «Право не стоит», — добродушно махнул он рукой. «Хотел бы я, чтобы этот голем в конечном итоге тебе не пригодился. Но что-то мне подсказывает, что все будет с точностью до...» Я запнулся на полуслове. Внезапно ощутил... пусть будет тень от активности чуйки. Хоть я и не задавал ей никаких вопросов, но она словно бы заволновалась. На миг проявила себя так, как проявляет, если не уверена в ответе, но склонна полагать, что путь скорее неправильный, нежели правильный. Да, я ничего не спрашивал, но секунду назад мне намекнули о легкой неправильности. К чему это? Чтоб ей... Смотревший на меня дядя Гена нахмурился и начал открывать рот, чтобы задать обеспокоенный вопрос. Уверен, глянь я на других гостей, мог бы увидеть еще не одно взволнованное лицо. Здесь хватает тех, кто знает о моих необычных способностях. Да и вообще странно, когда счастливый новоявленный муж вдруг зависает посреди ответной речи с ядром голема под мышкой и фужером шампанского в руке. Однако вертевшегося на языке Генрея вопроса не последовало. Раздавшийся вдалеке, где-то вроде бы на северо-востоке, громкий звук спутал его мысли. Да и не только его. Гости как один повернулись в ту сторону, откуда донесся звук. Все еще слышались раскаты и эхо. Что это? Гром? Взрыв? Он связан с недавней активностью моей чуйки? Определенно. Случилось что-то важное и выдающееся? Определенно. Значит, способность намекала на то, что, возможно, конкретно сейчас не время пировать. Так и есть. «Непривычно слышать такое в Руаркпорке», — хмуро проговорил невысокий, загорелый, похожий на седого льва мужчина, Геркус Зевс. «Это со стороны башни Совета», — напряженно произнес Агни Гарута. «Господа и дамы», — поднялся с места Рахмеэль Михаил. «Я уже послал стража на смотровую площадку. Вскоре мы узнаем, что произошло». «Будьте уверены, ничего хорошего», — сухо произнес я, все еще продолжая стоять. Поставил на стол фужер и окинул присутствующих взглядом. «Правильным путем будет закончить сегодняшнее торжество. Прости, красавица, за эти слова». Опустив глаза на Ханиэль, я продолжил. «Понимаю, не хотелось бы так рано заканчивать наш праздник, но, к сожалению, придется». Я перевел взгляд на своего тестя, единственного, кто мог бы мне возразить, ибо он в большей степени хозяин праздника, чем я. Торжество происходит на его территории. Однако Рахмеэль напряженно смотрел на северо-восток, где уже поднимался очень странный дым кораллового оттенка. Я не сомневался, что в этот самый момент глава клана Михаил выслушивал доклад своего стража. Гости, как и я, смотрели на Рахмеэля. Думаю, как и мне, им было очень необычно видеть, как на лице опытного осевого аристократа проступает неприкрытое изумление. Что ж такого услышал глава клана, раз не справился с эмоциями? К чести моего тестя он быстро взял себя в руки и пригладил взглядом всех собравшихся. Затем громко произнес. «Господа и дамы, господин Ильярис прав. У нас, к величайшему сожалению, больше нет возможности наслаждаться праздником. Случилось небывалое. Кланы Венер, Сет и Люцифер окружили Вечный Дворец. И ладно бы только это. Куда удивительнее то, что у самого Вечного Дворца впервые за период задокументированной истории появились двери, и эти двери в данный момент распахнуты настежь.